Через некоторое время разговор перешел на другое, где больше было политики, и они уже пили за очередную победу иркутской Сепсканы, за генерала Рохлина, который взял Грозный, за Ратко Младича, который дает жару в Боснии. Разглядев среди тренеров азербайджанца, Николай предложил выпить за полковника Суруэта Гусейнова и пожелал, чтобы тот взял Баку. Через час уже на выходе из спорткомплекса Портова взяла милиция. Но и среди них нашелся человек-капитан, который любил отечественную литературу. Николай подарил ему свою последнюю книгу. «Таланты русские, откуда вы беретесь? Как встретитесь, так сразу надеретесь!» С чувством продекламировал капитан чьи-то бессмертные строки и на дежурном УАЗике распорядился подвести Николая до подъезда дома. И это было как нельзя кстати. В карманах Николая не было даже мелочи на дорогу. Утром, глянув за окно, Николай понял, что жизнь продолжается, и надо думать, что делать дальше. И тут его вновь выручила Шура. Она предложила реализовать книги через ветеранский киоск. «А если не получится, то постараемся приобрести у них оптом. Будут праздники, мы их нашим ветеранам подарим», — сказала она. «С советских времен известна книга — лучший подарок». Имея в кармане требования на бесплатный билет, напевая про себя «Дунайские волны», Николай в темпе вальса вышел на улицу и неподалеку от остановки, миновав мостик через траншею, наткнулся на своих старых знакомых, бывших командиров, с которыми он летал на Ан-2 и Ил-14, Шагова, Подошвина и Борзова. Город буквально плавился от жары. Все живое искало тень, но эти стойко торчали на самом пекле, делая вид, что заняты важной беседой. Были отцы-командиры в старых, выданных еще в советское время форменных костюмах, поверх которых были напялены недавнего завоза серые китайские ветровки. Издали они походили на выставленных для просушки на солнце пингвинов. Глянув на их сухие лица и почерневшие губы, Николай подумал, что они, должно быть, перепутали не только время года, континент, но и эпоху. Он подошел, поздоровался с каждым за руку. Они сделали вид, что рады его видеть, спросили, надолго ли прибыл в родной город, пожаловались на американца, затем ругнули начальство и попросили на опохмелку. Только сейчас Николай оценил стратегическую смекалку своих отцов-командиров. Дорога от остановки в сторону аэровокзала была перекрыта траншеей. Солнцепек находился как раз напротив деревянного мостика, и можно было, как в московском подземном воде, отцеживать весь людской поток без особого ущерба для здоровья. Что ж, за все приходится платить, а за прошлое вдвойне. Николай достал 100 рублей. Этого вполне хватало на 2 бутылки водки. Но списанным на землю пилотом этого показалось недостаточно. Раз так повезло и кошелек открылся, они решили попросить еще. Помявшись, они, как с бывшего подчиненного, потребовали еще на пирожки. Зря, что ли, они его в свое время уму-разуму учили. Понимая, что водка без закуски все равно, что трубка без табаку, Николай добавил еще 100. «Летчик просит, надо дать, плучик может подождать», — улыбнувшись, сказал он. «Как ты говорил, что потребует дух, то осуществит природа», — закончил за него Борзов. «А по плучику давно нары тоскуют», — с неожиданной злостью сказал Подошвин. «Мы за него, когда голосовали, думали, ну вот, наконец-то заживем, как порядочные люди». А сегодня, сам видишь, ни пенсии, ни зарплаты, а летчики на панели. Ты в Москву перебрался, Ельцин в Барвиху, а нам только этот пятачок остался, да клуб юных моряков».